Лев буквально сиял, пробираясь сквозь туман. Отныне все будет по-другому. Как только придет Смимс, он попросит у него работенку получше, ну или что-нибудь такое. В тумане впереди появилась чья-то фигура. Треф усмотрел в этом нечто приятное, потому что она была на голову ниже. «Мистер Навроди?» — поинтересовался незнакомец. «Это кто?» — спросил Треф. Подумал и добавил. «Или что?» Тень вздохнула. «Я знаю, что вы друг того господина, которого недавно принесли в больницу». «А тебе-то чё?» «Как минимум, мне все равно», — ответила тень. «Смею ли я поинтересоваться, известно ли вам что-нибудь об упомянутом господине?» «Я тебе не обязан отвечать», — отрезал Треф. «Я все уладил, усек». «В том-то и дело. Мне нужно с вами поговорить. Меня зовут Игорь». «Знаешь, я почему-то так и подумал. Это ты сделал Нату сэндвич?» «Да, с тунцом, спагетти-джемом и сахарной посыпкой. Мое фирменное блюдо. Так вам что-нибудь известно о его прошлом?» «Совершенно ничего». «Правда?» «Слушай, в свечном подвале топят воск, а не ворошат прошлое, усек?» «Просто потому что. Я знаю, у НАТО в прошлом были какие-то проблемы, но больше ты от меня ничего не услышишь». «Я так и думал», — сказал Игорь. «Если не ошибаюсь, он родом из Убервальда. Оттуда приходят странные и опасные существа». «Это, наверное, глупый вопрос, но ты сам часом не из Убервальда?» — поинтересовался Треф. «Да, спасибо, что спросили». Треф помедлил. В городе частенько попадались Игори. Большинство людей знали о них лишь то, что пришить руку или ногу они могли быстрее, чем стражи дела. А еще Игори занимались какими-то странными вещами в подвалах и массово выходили на поверхность, лишь когда разражалась гроза. «Я думаю, ваш друг может быть очень опасен», — сказал Игорь. Треф попытался представить, каким образом, и сначала потерпел неудачу, а потом он вспомнил удар, который свалил столб за пол улицы, и ему стало не по себе. «С какой стати я должен верить? Почем я знаю, что ты сам не опасен?» — поинтересовался он. «О, я достаточно опасен», — ответил Игорь. «Поверьте! Но в Убервальд живут существа, с которыми даже я бы не рискнул встретиться». «Я тебя даже слушать не стану», — сказал Треф. «Все равно половину не разберешь». «Не склонен ли ваш друг к странным переменам настроения?» — настойчиво продолжал Игорь. «Он не впадает в ярость? Нет ли у него необычных пищевых пристрастий?» «Он любит яблочные пироги. Да, да ты вообще о чем?» «Я вижу, вы с ним хорошие друзья», — произнес Игорь. «Прошу прощения, что пошагнул на ваше свободное время». В воздухе значительно прибавилось водяных капель. «Примите один совет. Если я вам понадоблюсь, просто кричите. Впрочем, у меня есть основания полагать, что с этим проблем не возникнет». Фигура развернулась и немедленно исчезла в тумане. Треф вспомнил, что Игори загадочным образом перемещаются по городу, и на футбольных матчах их не увидишь. Последняя мысль задержалась в голове. Что он пытался себе внушить? Что тот, кто не ходит на футбол, как будто не существует? Треф не мог найти подходящий ответ. Он удивился, что вообще задал себе этот вопрос. Времена менялись.